Я сел возле нее. «Хочешь сигарету?» «Нет, Робби. Просто посидим так немного». Я встал и подошел к окну. Фонари беспокойно горели под дождем. В деревьях буйно гулял ветер. Внизу медленно прошла Роза. Ее высокие сапожки сверкали. Она держала под мышкой пакет и направлялась в Интернациональ. Вероятно, это были нитки и спицы. Она постоянно вязала для своей малышки шерстяные вещи. За ней проследовали Фрица и Марион. Обе в новых, белых, плотно облегающих фигуру дождевиках. А немного спустя за ними прошлепала старенькая Мими, обтрепанная и усталая. Я обернулся. Было уже так темно, что я не мог разглядеть Пат. Я только слышал ее дыхание. За деревьями кладбища медленно и тускло начали карабкаться вверх огни световых реклам. Светящиеся названия знаменитых сигарет протянулось над крышами, как пестрая орденская лента. Запенились синие и зеленые круги фирмы вин и ликеров, вспыхнули яркие контуры рекламы бельевого магазина. Огни отбрасывали матовое рассеянное сияние, ложившееся на стены и потолок, и скользили во всех направлениях. И комната показалась мне вдруг маленьким водолазным колоколом, затерянным на дне моря. Дождевые волны шумели вокруг него, а сверху, сквозь толщу воды, едва проникал слабый отблеск далекого мира. Было 8 часов вечера. На улице загудел клаксон. «Готфрид приехал на такси», — сказал я. «Он отвезет нас поужинать». Я встал, подошел к окну и крикнул Готфриду, что мы идем. Затем я включил маленькую настольную лампу и пошел в свою комнату. Она показалась мне до неузнаваемости чужой. Я достал бутылку рома и наспех выпил рюмку. Потом сел в кресло и уставился на обои. Вскоре я снова встал, подошел к умывальнику, чтобы пригладить щеткой волосы. Но, увидев свое лицо в зеркале, я забыл об этом. Разглядывая себя с холодным любопытством, я сжал губы и усмехнулся. Напряженное и бледное лицо в зеркале усмехнулось мне в ответ. «Эй, ты!» – беззвучно сказал я. Затем я пошел обратно к Пат. «Пойдем, дружище?» – спросил я. «Да», – ответила Пат. «Но я хочу еще раз зайти в твою комнату». «К чему? В эту старую халупу?» «Останься здесь», – сказала она. «Я сейчас приду». Я немного подождал, а потом пошел за ней. Заметив меня, Пат вздрогнула. Никогда еще я не видел ее такой. Словно угасшая, стояла она посреди комнаты. Но это длилось только секунду, и улыбка снова появилась на ее лице. «Пойдем», — сказала она, — «уже пора». У кухни нас ждала фрау Залевский. Ее седые букли дрожали. На черном шелковом платье у нее была брошь с портретом покойного Залевски. «Держись», — шепнул я Пат, — «сейчас она тебя обнимет». В следующее мгновение Пат утонула в грандиозном бюсте. Огромное заплаканное лицо фрау Залевски судорожно подергивалось. Еще несколько секунд, и поток слез залил бы Пат с головы до ног. Когда матушка Залевски плакала, ее глаза работали под давлением, как сифоны. «Извините», — сказал я. «Мы очень торопимся. Надо немедленно отправляться». «Немедленно отправляться?» Фрау Залевски смерила меня уничтожающим взглядом. «Поезд уходит только через 2 часа, а в промежутке вы хотите, наверное, напоить бедную девочку». Пат не выдержала и рассмеялась. «Нет, фрау Залевски, надо проститься с друзьями». Матушка Залевски недоверчиво покачала головой. «Фройлен Хольман, вам кажется, что этот молодой человек – сосуд из чистого золота. А на самом деле он, в лучшем случае, позолоченная водочная бутылка». «Как образно», — сказал я. «Дитя мое», — снова заволновалась фрау Залевски, — «приезжайте поскорее обратно. Ваша комната всегда будет ждать вас. И даже если в ней поселится сам кайзер, ему придется выехать, когда вы вернетесь». «Спасибо, фрау Залевски», —